я прорвался на этот концерт не за тем, чтобы здесь скучать. Пусть играет, кто должен играть, и молчит, кто должен молчать. И здесь все, что я слышал, меня погружало в сон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Десять степных волков, и каждый похож на меня. Я был бы одним из них, но у меня семья. И каждый глядит за дверь, и каждый лелеет стон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Не за тем, чтобы здесь скучать. Пусть играет, кто должен играть, и стучит, кто должен стучать. И здесь все, что я услышал, меня погружало в сон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон.